Как вы понимаете, никто особо не рисковал. Митя развлекался, показывал язык, вертел задом, оттопыривал средний палец, строил рожи, и никто из монстриков даже плюнуть на него в ответ не смел. Потом были живые металлические ворота с шипами и змеями, но тут уже наш хозяин провел. В его интересах. Мы гуськом прошли в небольшую залу, более похожую на офисный кабинет для свиданий. Кощей жестом указал нам на 4 свободных кресла. «Ну что, враги извечные, опергруппа Лукошкинская, нынче все вы в моей власти. Знать желаю, что мне мешает в сей же момент всех вас лютой смерти предать?» «А плюху по уху!» — мгновенно завелся расхрабрившийся Митяй. Гражданин бессмертный сухо щелкнул пальцами, и наш младший сотрудник замер египетской мумией. «Ибо злодей я, и поступки мои злодейские. Пока паханы да начальники речь ведут, бывшим петухам встревать нечего. А тебе, участковый, милость окажу великую. Второй раз ответить позволю. Чё надо, короче?» «Есть тема», — покосившись на Ягу, начал я. «А еще, короче, можешь?» «Могу. В 2 слова. Змей Горыныч». Кощей взял долгую паузу. Потом, скрипя доспехами, достал из ящика письменного стола пузатую бутыль портвейна, отгрыз пробку вместе с частью горлышка и сделал большой глоток. «Уверены?» Глава нашего экспертного отдела молча провела себе большим пальцем под горлом и выразительно клацнула зубом. «Когда?» «Порядка 3 дней назад. Прилетел со стороны восточных границ. Украл 3 девушек. Кого именно и в каком виде, я пока уточнять не стал». «Проснулся, стало быть, братец старший», — меланхолично кивнул Кощей, делая еще один долгий глоток. 300 лет о нем ни слуху, ни духу, а теперь нате вам, нарисовался. И главное дело чуть что сразу за старое — девок воровать». Я недоуменно обернулся к Еге, та пожала плечиком. «Действительно, если нашей бабушке сколько-то там за 100, а змей выходит на охоту раз в 200-300 лет, то выходит, что этот доисторический дельтаплан с огнеметом на 1000 лет старше самого Кощея. Наш главный мафиози от одного упоминания имени старшего братца заметно нервничает. С чего бы?» «Гражданин бессмертный, расскажите, пожалуйста, о...» «А я не у тебя на допросе, чтоб ты меня гражданином обзывал, начальник!» Раздраженно оскалился хозяин дома, отхлебнул еще и, глядя на меня сквозь бутылку, попросил: «Кощеем зови, запросто, без церемоний, не тот случай. Выпьешь?» «Немного», — согласился я. Баба-яга чуть заметно кивнула, хотя в мужской разговор не вмешивалась. «Значит, пока все идет как надо, своим путем». Кощей смел какие-то бумаги со стола, достал рюмку, дунул в нее, протер платком и, булькнув 30 граммов, пододвинул мне. «За что пить будем?» «Каждый за свое, участковый». Я коротко кивнул, и мы опрокинули, не чокаясь. Кощей вновь взялся за бутылку, но я, поймав предупреждающий взгляд Яги, накрыл свою стопку рукой. «Мне достаточно». «Не уважаешь меня?» «Это не имеет отношения к делу». «Любить не прошу, но уважать, как наипервейшего злодея, обязан». «Не напирайте. Мы здесь не в гостях, а по службе». Кощей перебрал указательным пальцем все морщины у себя на лбу, от бровей вверх, потом вниз, и кивнул. Выпил еще. Потом, не спрашивая разрешения у бабки, закурил длинную вонючую сигару и, вытянув ноги под столом, продолжил. «Откровенность за откровенность. Ты первый сыскной воевода. Рассказывай, как все началось, что сложилось, каким чудом вы живы остались, какую информацию секретную о братце моем сводном нарыть сумели. Я тоже понимал, что сейчас не время лукавить, строить какие-то хитросплетенные версии или интриги. Проще все рассказать как есть, а дальше разберемся. Хотя все еще можно попробовать до времени утаить имена. Начнем с того, что в Лукошкине во время мытья в бане были похищены сразу три девушки. На этот раз я сам был свидетелем преступления. Видел из окна соседнего здания. Правда, не предотвратить его, не задержать злоумышленника возможности не было. Мне пришлось рассказать о панике в городе, о нашем походе в Нижний мир, об отсутствии государя, уехавшего изображать рыцаря печального образа, обо всем, что нам удалось узнать, и самое главное, о причинах, по которым мы явились сюда за помощью. Гражданин Бессмертный прикончил бутылку, достал вторую. Пил он, как я понимаю, практически не пьянее, что при его сухопаром телосложении казалось странным. У нас в милицейском училище в Москве был один прапорщик, азербайджанец Мусаев, весом, наверное, за 150 килограмм. Так вот, он наспор выпивал без закуски три бутылки коньяка и без запинки зачитывал по памяти любой пункт устава постовой службы, разъезжая по учебному треку на служебной машине. И нифига ему за это не было, наоборот. Даже начальству наспор показывали. Так вот, Кощей тоже пил тяжелый алкоголь, как воду, без закуски, и ничего, прям Джеймс Бонд какой-то. Ну, может, и кнул пару раз, не более. Меланхолично допив в одно рыло вторую бутылку, Кощей прикрыл глаза и начал свой рассказ. «Змей этот, тварь древняя, реликтовая». В те времена не так Святой Руси не было, но и сами людишки по пещерам жили. На медведей с дубинками бросались. До сей поры кости в земле находят разных змеев, да ящеров. Только память о них в былинах и мифах живет. «Динозавры», — предположил я. Наш хозяин кивнул. «А это дети змеи нашего». Он силой мужской от рождения наделен был сверх меры, потому и плодился где ни попадя, да и с кем тоже не выбирал особо. Кого встретит, того и отметит. — То есть? — Не пингвины, ладно. А со скуки, может, и пингвин сгодится, — со скрипом пожал плечами наш негостеприимный хозяин. Как на всех женится, да супруги детишка наплодят, так он с трудов великих спать ложится. Когда на год, когда на два, а когда и лет на 100-200. То есть научно это никто не подсчитывал? Люди ленивы и живут мало. По сей причине сказания о нем в разные времена у разных народов по-разному всплывают». Потомство его тоже всяким было. У кого только пасть да зубы, а мозг с ноготок. Кто цельные города захватывал, с богатырями да царевичами ротился. Но все завсегда на плоть девичью падки были. Думаете, этот наш змей и есть отец-прародитель? Может, да, а может и нет. Кощей задумчиво поскреб лысый череп. «Вдруг это кто-то из сыновей его, братьев или племянников? На моей-то памяти уже лет 600-700 таких гадов к нам не залетывало». Я припомнил бабкину сказку о Бове Королевиче и ржавом мече царя Гороха. Возможно, после того эпохального боя змей действительно затаился. «Скажите, а почему вы называете его старшим братом?» «Потому что он меня младшим назвал». Наш собеседник потянулся было за третьей бутылкой, но передумал. «Бились мы как-то за красавицу одну, имени уж и не упомню. Молодой я был, дерзкий, силой бахвалился, в честный бой лез. В общем, в том честном бою одолел он меня за две минуточки». в глаза заглянул, посмеялся, да и отпустил. Дескать, иди, младший братец, иди, да помни».